Этнография, антропология, гостиница и гости. Ах, как приятно после делового дня зайти в гостиничный номер, разуться, сбросить костюм, а если жарко, то и догола раздеться, прошлепать в душ, долго там полоскаться, потом выйти, обтираясь махровым полотенцем, плюхнуться в кресло, включить телевизор или раскрыть газету, достать из портфеля банку пива, пакет орешков, потом переместиться в постель, прихватив с собой пиво. Смотреть по телевизору какие-то глупости, потом выключить его и долго слушать гул чужого города за окном. И ах, как трудно жить у чужих людей, даже если свои хорошие знакомые, даже если друзья. То, что дома или в гостинице делает само собой. Завтрак и ужин, сон и подъем, сортиры, душ, переодевание в гостях становятся проблемой. Что это было с Нелли Орловой из предыдущего рассказа? Почему она вела себя так странно? Тут множество причин. Конечно, Нелли была невоспитанной. Кстати, и с Норой Ильиничной, которой она бросалась помогать, она тоже вела себя невежливо. Не надо без спросу и просьб драить ванну, мыть пол, рвать у хозяйки из рук сковородку, даже с самыми лучшими намерениями. Но это не все. Нелли была смущена обстановкой богатой квартиры. Вдруг она боялась сама мыть посуду? Разобьешь, потом не рассчитаешься. Она не ожидала, что ее пригласят жить в таких, с ее точки зрения, хоромах. Плюс к тому же Татьяна Сергеевна по служебному положению была гораздо ее выше. Поэтому Нелли злилась на Татьяну Сергеевну. Все это ей казалось издевательством, унижением. Вряд ли она в уме произносила именно такие слова, но бессознательно она считала себя униженной. Унижение благодеянием, так сказать. Конечно, и ее, Неллины, проблемы. Есть люди, которые любое доброе дело воспринимают либо как корыстный замысел, как некий чуть ли насильственный аванс, либо как попытку их унизить. Но как бы то ни было, такое чувство в людях бывает очень сильно. Нелли как бы мстила демонстративным бездельем, я тоже барыня, не вы одни такие, и убеганием, то есть отказом общаться, но при этом убегала и реально быстро вставала из-за стола, чтобы поскорее закрыть за собой дверь. Не удивлюсь, если она тихо шептала, еще три дня я здесь не выдержу. Конечно, мое сочувствие целиком на стороне Татьяны Сергеевны, но каждый человек — Титаник и айсберг одновременно.